Павел Матисов. Серия романов «Хозяин оков». Том 6, глава 1. Прощай, свет, да здравствует тьма. Запах и липкие ощущения крови еще долго преследовали нас. Хоть мы и обтерлись, обмылись, казалось, гурдья кровь проникла внутрь наших тел. А может, это поглощенные черные осколки влияли. Так, сходу сложно сказать, но мне показалось, что я стал чуть более безрассудным. Тьма притупляла страх. Складывалось ощущение, будто ты способен покорить целый мир. Быть может, тут и алкоголь примешивался. Я все-таки старался блюсти меру, да и грибного эля они взяли с собой не так много. Вот Ниуру в очередной раз наклюкалась и принялась соревноваться с культистами, обладающими огненной магией. Черно-оранжевые серпы эльфийки били теперь немного сильнее. Благодаря добавке из темной магии она обрела дополнительную мощь. Я тоже ради интереса протестировал молниевое копье. Если убрать фильтрующую руну, которую я оставил из-за проклятия, то темная энергия просачивалась в заклинание. Эльфам было сложнее это контролировать, поскольку они не имели полной власти над своей магией. Я же мог в целом с помощью фильтров убрать или хотя бы снизить темные эманации, так что по заклинанию нельзя было понять, что я оскверненный. Разве что с активированными линзами можно разглядеть. В черной длани царила строгая иерархия, однако прям железной дисциплины не было. Народ не держали на голодном сухом пайке. Хотят пригубить и вкусно покушать, надо обеспечить бойцов всем необходимым. В дальние походы брали даже куртизанок. Однако старшим в иерархии необходимо подчиняться беспрекословно, иначе могли последовать страшные кары, вплоть до ритуального принесения в жертву. По умолчанию все новички получали статус послушника. Особо проявившие себя становились жрецами. Это могли быть как воители или маги, так и неодаренные. Если в тебе есть лидерские качества и ты предан владыке ночи, то можешь даже без сверхсил продвинуться по карьерной лестнице. Впоследствии ты вполне мог развить темные способности, даже не имея дара от природы. В этом и крылся самый жирный плюс магии тьмы — халявная сила. И многие к ней стремились. Примечательно, что это единственная такая стихия. Все остальные действовали более традиционным образом. Тьму так и не расшифровали, как и благословение у тех же радужных эльфов. Невозможно создать печать и преобразовать свою личную ману в стихию тьмы. Не исключено, что такой узор и существует, но пока что ученым-мужам не удалось синтезировать темные эманации искусственно. Использовали только те самые наросты в ауре, которые генерировали темную энергию. Следом за жрецом шли старший, а затем и верховный жрец. К последним относился сам Ургнаш. Подобный статус давал особые привилегии. Если хорошо себя зарекомендовать, темный покровитель будет выручать тебя в случае беды. Находить душе новое пристанище, если тебя убили. Только за одну такую фишку, уверен, многие легко согласятся принять тьму в свое сердце. Культисты показались мне безбашенными и безрассудными. Наспор легко могли залезть на высокую опасную скалу или сходились в беспричинных стычках. На это старшие закрывали глаза. Я удивлялся, каким образом они вообще не превращаются в стадо тупых бандитов, но вспомнил о нашем посвящении. Четверо послушников легко приняли смерть, потому что так повелели старшие жрецы. Да, их, конечно, пропагандой пичкали о темных чертогах, куда они отправятся после смерти. Что, кстати, может, отчасти и правда. Но в целом повиновение старшим в иерархии здесь было возведено почти в абсолют. Если верховный жрец говорил, что идем куда-то войной, все просто собирались и двигались в путь, не задавая лишних вопросов. Нам четверым дали статус послушников. Повышение до жреца надо заслужить своими деяниями. Магам это сделать обычно намного проще. Достаточно развить темные способности и не сильно лажать, тогда получишь статус жреца. Если так посудить, то черная длань — это магократия. Все старшие верховные жрецы — сплошь маги, за редкими вкраплениями одаренных эльфов или воителей. Культисты принимали в свои ряды всех, никем не брезговали. Расизмом не страдали совершенно. только ненавидели тех, кто идет против них или колдует стихию света. В общем, не любили большинство людей и эльфов. «Урганаш, а нельзя ли мое проклятие как-то убрать?» — поинтересовался я. «Полагаю, при перерождении твоя душа очистится от нанесенных болячек», — ответил он. «Но для этого надо заслужить милость владыки». «И как это сделать?» «Исполняй указания старших иерархов. Ты можешь быть свободным агентом Черной Длани, вербовать новых адептов по миру, устраивать диверсии, решать разные вопросы. Либо отправиться в Родлиган и еще пару других мест, туда, где Черная Длань взяла власть в свои руки. Если проявишь себя достойно на поле боя, владыка может обратить на тебя внимание». «Значит, легкого пути не будет. Я думал, тьма сможет решить мою мелкую проблемку». «Мы с ночными эльфами тоже предпочитаем не связываться. На Шимтране у нас есть свои отделения». «Везде пролезли. Это хорошо». «Итак, чем планируешь заняться теперь, Харан?» — поинтересовался верховный жрец. «А у меня есть выбор». «Разумеется. Мы не держим послушников на привязи. Тем более вам еще надо адаптироваться ко тьме». «У нас остались незаконченные дела», — почесал я голову. «Я думал о том, чтобы спросить Ургнаша насчет Каэтерис. Жрецу может быть известно про охоту за лунными тенями и про причину, почему сопротивляемость магии подчинения так сильно ценится. Однако, поразмышляв, я решил не рисковать. Ургнаш может сложить 2+2 и поймет, что Ульданте обладает особыми силами. Если за Каэтерис идет такая большая охота, то и темные силы могут заинтересоваться. Так подставлять Ульданте я не собирался». «Жаль, но пришлось обойти эту тему стороной». «Тогда заканчивайте их», — любезно предложил жрец. «Вас никто торопить не будет. Главное, о чем вам следует помнить, в светлых землях вам не рады. Если прознают про вашу темную сущность, если наткнетесь на опытных магов или ясновидцев, то за вами начнется охота. Единственное место на континенте, где вам не будет грозить опасность, — это Родлиган, да и еще несколько поселений. Советую вам туда и отправляться. Там вы найдете работу себе по плечу, получите поощрение в виде темных осколков, повысите ранги». «Спасибо за совет. Думаю, так и поступим. А вы куда направитесь, господин верховный жрец?» «Для старых знакомых можно просто Ургнаш», — заявил тот, прищурив свои черные глаза. «Я вернусь в Родлиган. Вряд ли владыка будет доволен тем, что я увел войско без одобрения темного Кагала. Придется поработать. Впрочем, полагаю, долго повелителю серчать не будет. Все-таки я привел к нему адепта другого бога». «И какая работа тебя ждет в Родлигане?» «Постоянно приходится разгребать разные проблемы», — пожаловался верховный жрец. «Даже личными проектами заниматься не дают. То плебс восстание поднимет. Борются они с темными захватчиками, видишь ли. Войсками тоже надо командовать, а то самоубьются. А первую же деревню. За мертвяками нужен глаз да глаз. Надо проверить, как идет строительство цитадели. А Маркас и другие соседи вечно отправляют своих лазутчиков. Анзурские легионы начали шастать недалеко от наших границ. Если империя решит выступить против Родлигана, придется повоевать». «Ничего, у Черной Длани найдется, что противопоставить анзурцам, проклятым безбожникам». «Весь в делах, весь в заботах. На верховных жрецах большая ответственность», — покачал я головой. «Но и награды стоят того», — улыбнулся Ургнаш. «Бессмертие, слава, власть и бесконечная сила. Служение владыке стоит того. Ты поймешь, рано или поздно». «Не исключено». «Давай-ка я покажу тебе парочку интересных плетений», — предложил жрец. «С тьмой можно придумать множество полезных печатей, не только для разрушения». Мы с культистами просидели полночи минимум. Верховный жрец научил меня некоторым заклинаниям, которые я переписал в свой гримуар. Самое полезное — это темный скрыт. Чародеи при определенной сноровке могли скрыть свои ауры от обнаружения со стороны. Это очень помогало при инфильтрации во враждебные к Длани города. Правда, требовалось адаптировать печать под свою собственную, уникальную ауру. Нельзя просто так взять и просто скастовать чужое заклинание. Во-первых, доработать под свою собственную энергию и свой спектр тьмы. Во-вторых, провести анализ своей ауры и вывести такую печать, чтобы она сама не фонила, но закрывала лишние эманации. Ургнаш даже принялся обучать меня основам квадратных уравнений. Подумать только! Я хвалиться своими знаниями, разумеется, не стал. Почти сразу я понял, о чем толкует Ургнаш и что именно надо делать. Придется провести определенные расчеты. Вероятно, обратиться к интегральному исчислению, коим жрец не владел. Тогда можно будет подобрать более точную печать и скрыть собственную ауру. Аналогичное можно проделать и с аурами прочих культистов. Заклинание действовало и на других людей или эльфов. Единственное, под каждую ауру придется проводить расчеты. По грубым прикидкам, это все равно будет проще, чем адаптация печати через дифференциальные уравнения, в коих я практиковался очень активно. Надо только будет вспомнить несколько полузабытых правил и разделов. Симпатии я к верховному жрецу не проникся. Я дал себе зарок грохнуть, сволочь, и намеревался исполнить обещание. Возможно, тут и тьма еще толкала меня на темные свершения. Попытался договориться о возвращении своих самородков, однако поганец отказался возвращать золото. «У тебя есть запас, Харан? Если тебе так по нраву торговля, можешь пока ей заниматься. Обзаводись связями, вербуй сторонников. Когда-нибудь к тебе могут снова обратиться за помощью, и ты пожертвуешь часть накопленного состояния. Не думай, что Длань только забирает. Ты получишь интересные контракты и любопытные товары для перевозки или торговли. Рабы нам тоже всегда нужны». «Я готов поставлять рабов кому угодно, главное, чтобы платили». «О, наш человек», — усмехнулся Ургнаш. «Почему-то я был уверен, что ты прямо-таки создан для черной Длани. Так поганить мои планы мог только истинно темный». «Спасибо за комплимент». «Пора отправляться», — поднялся жрец на ноги. «Рейд в Тарк и проблемы с соседом на ровном месте нам пока ни к чему. По гордам, раздолбай, вы же не хотите обратить на себя гнев владыки?» Культисты быстро собрали пожитки, снабженцы навьючили заводных гурдов остатками провизии. Войско Радлигана тронулось в обратный путь, не став ждать утра. До рассвета оставалось недолго. «Выходит, Ургнаша мне надо будет искать в самом Радлигане, скорее всего. Там же надо будет изыскать способ поживиться чем-нибудь стоящим. Надо восполнять утраченное состояние. Взял и забрал большую часть моего золота, поганец! Оставил сущие копейки, если не считать Зермаша. Чародея после обучения можно будет продать за несколько сотен. Нормальный стартовый капитал. Вот только я не хочу начинать все с нуля. Вел честную жизнь торговца, все налоги платил, поднимал хозяйство, внедрял изобретения, развивал торговлю. А тут взяли и обчистили на ровном месте. Каким образом можно быстро разбогатеть? Способ известен — отнять чужое имущество. К грабежу я ранее относился с презрением. Однако поселившаяся в душе тьма уже начала толкать меня на необдуманные поступки. Впрочем, грабить темных — это неплохое деяние. Я почти как Робин Гуд. Ворую у богатых культистов и отдаю нуждающимся, то бишь себе. Но для начала надо поспрашивать о том, существует ли способ убить Ургнаша с концами. Мне надоело, что жрец постоянно перерождается и отравляет мне жизнь. Хорошо бы и башка темного порешить, но начинать лучше с малого. «Мастер, выпивка кончилась?» — повисла на мне поддатая красная. Рыжая вдохнула на меня перегаром и исторгла облачко пламени. «Тебе в любом случае хватит». «О, что же с нами теперь будет?» — вздыхал Зермаш. «Нареченный, скорее избавь нас от тьмы», — попросила Ульданте. «Не так быстро. Если культисты узнают, что скверна из вас вышла, могут заподозрить неладное. Я не хочу становиться для них угрозой номер один. К тому же я планирую посетить Радлиган». «Вы хотите сунуться в логово темных?» — удивилась Ульданте. «Мы же теперь свои, так что чего бояться? Но для начала нам надо будет кое-что поискать». «Что?» «Не забивайте себе голову», — не стал я посвящать спутников во все детали. «А то еще разболтают». «Со скверной жить не так уж плохо», — заметила Нюру. «Моя магия стала заметно сильнее во славу огня. Эх, сейчас бы пожечь кого-нибудь». Срываться среди ночи мы не стали. Отдохнули несколько часов и поздним утром продолжили путь. Нюру приготовила какой-то странный завтрак, смешав не те специи, хотя сама она заявляла, что получилось очень вкусно. Я же плевался от стрипни красной. А раньше ведь уплетал за милую душу. Ты что за гадость сварганила? Мастер, вы просто не распробовали. Все я распробовал. У тебя с этой тьмой даже вкусы поменялись. Покачал я головой. Ульдан, ты умеешь готовить? С простыми блюдами справлюсь, осторожно заметила она. Моя ты прелесть. Хорошо иметь нескольких эльфа-жен. Ведь одновременно голова у разных болеть не может. Утром я потратил несколько часов на изучение темного скрыта. Адаптировал печать под свою энергию и свой спектр тьмы. В заклинании использовалось и то, и другое. Затем принялся трансформировать скрывающий покров под свою ауру. Жермаш мне помогал. Чародей наблюдал за моей аурой со стороны и подсказывал, проскакивают ли вредные эманации или нет. Затем мне пришлось проделать аналогичное с аурами самого Зермаша, аурой Ульданте и Ниуру. Лишь к обеду я разобрался с плетением. Печать под каждого члена группы пришлось встроить в гримуар. По крайней мере, заклинание действовало достаточно долго. Оно не потребляло много маны и могло потихоньку подзаряжаться. Примерно как тот же ошейник подчинения. Периодически контуры приходилось обновлять, но если внимательно следить, то много времени активация темного скрыта не занимала. Примечательно, что с помощью темной стихии можно было скрыть не только конкретно темные эманации, но и ауру полностью. Если так поступить, это бы выглядело странно со стороны, словно смотришь на пустое место. Даже неодаренные имели ауры, пусть и слабые. Если настроить темный скрыт, я вполне мог сойти за обывателя, а не мага. Удобное заклинание, конечно. Темная стихия действительно предоставляла и интересные возможности. Я полагал, что нас сразу припашут к делам Длани, однако нас просто отпустили на все четыре стороны. Ургнаш пребывал в уверенности, что скверны будет достаточно, чтобы удержать нас. Никуда мы не денемся с подводной темной лодки. В обычных королевствах нас будут встречать как преступников и казнить без суда. Всю жизнь скрываться, либо поступить на службу в Радлиган. Там темные жили вольготно. Тьма влияла на разум, да и черная длань умела вербовать сторонников. Мой план удался. Получилось перехитрить культистов, втереться к ним в доверие и узнать много полезных вещей. Полностью Ургнаш раскрывать карты не стал. Похоже, мы должны были какое-то время повариться во тьме. Наша психика должна пройти через изменения, прежде чем мы будем считаться действительно темными. Пока же нас отпустили на свободу, чтобы мы дозрели самостоятельно. До столицы Тарга, Винтреску, мы не доехали всего часа четыре. Добрались лишь к вечеру. Столица находилась близ гряды из потухших вулканов. Лишь один из них изрыгал магму, которая образовывала рядом лавовое озеро. Не знаю, почему местные так любят селиться рядом с действующими вулканами. Впрочем, эльфы добывали там металлы и даже золото. Если здесь есть такие прииски, то место выбрано не случайно. В Винтреску стоял небывалый ажиотаж. Повсюду на крепостных стенах и внутри сновали солдаты. Город готовился к обороне от вражеских орд. Наступление радлиганцев действительно их беспокоило. «Стоять! Досмотр на скверну и запрещенные товары!» Резко остановили нас при въезде. «Что у вас случилось?» «Не слыхали, что ли? Темные в наши края заявились. Проверки усилены». Я немного волновался. Все-таки в деле темный скрыт не тестировал, а Азермаш так себе проверяющий. Однако мы успешно прошли проверку дежурного чародея. Тьмы в нашей ауре не обнаружили. Мои расчеты наверняка помогли, ведь с их помощью я смог более точно настроить скрыт. Наверное, Ургнаш бы за мои знания половину своей души отдал». «Значит, с радлиганцами вы не пересекались?» «Проезжайте, не задерживайте проход!» Караван въехал за городские стены. И почти сразу у ворот на нас вышла Лейна с мякоткой. Мелкая сразу же узнала нас и прыгнула мне на шею. «Наставник, вы целы?» «Я так беспокоилась!» «Меня допрашивала стража, но я им ничего не сказала насчет темных». «Умничка!» «Как вам удалось уйти целыми и невредимыми от целого войска Длани?» — вопросила она удивительно. «Тебя еще многим предстоит овладеть, ученица», — приосанился я. «Харан Мрадиш полон талантов. Ничего, у тебя еще все впереди». Глава вторая. От проникновения в Винтреску у меня бы явно прибавилось седых волос. Поэтому хорошо, что у меня их и не было. Когда стража обратилась к нам с доскональной проверкой в первый раз, предательски липкий страх проник в мое нутро и долго не отпускал. Однако улучшенная мной печать темного скрыта сработала на отлично. Ни во мне, ни в эльфийках с чародеем следов скверны не обнаружили. Интересно, как бы повернулась ситуация, если бы я не использовал знания из прошлого мира? Ургнаш упоминал, что темный скрыт не панацея, и хороший маг со множественными линзами или ясновидец Ордена может тебя раскрыть. Нам наряд Ордена Железного Креста не попался, это и к лучшему. Неизвестно, пошлют ли за бедным адептом Мрадишем новый отряд ликвидаторов. Надеюсь, Грунхальд всколыхнет это сектантское болото и отвлечет внимание на себя. Про Орден я вскользь спрашивал у Верховного Жреца. Ведь именно он в прошлый раз своим замечанием усилил мои подозрения. Однако Ургнаш не стал признавать сотрудничество Длани и Ордена в открытую. Заявил уклончиво, что их пути порой пересекаются. Впервые, можно сказать, я путешествовал без конкретной цели что-либо продать или купить, заработать денег, из-за чего на душе скребли кошки. Если так подумать, то после продажи Зермаша у меня будет денег поболее, чем в начале моего пути на Тардисе. Но как же тяжко начинать все сначала. В моей душе пылал праведный огонь. Радлиган и Ургнаш, в частности, обязаны заплатить за содеянное. После нервной проверки у врат на душе стало полегче. Если уж нас доскональный осмотр не выявил, то и случайный маг вряд ли обнаружит скверну. Мы могли разгуливать по городам с тьмой внутри, будто грозные нарушители спокойствия. Почти что разыскиваемые преступники перед камерами. Мякотка подошла ко мне и внимательно обнюхала. Затем еще фыркнула возмущенно. Как будто почуяла, что в хозяине что-то изменилось. У Гурдихи ведь нюх усилился после повышения рангов. Неужто мякотка способна обнаруживать скверну лучше обученных чародеев? Быть может, от нас просто еще пахло кровью и смертью только и всего. Стоял поздний вечер, но прохлаждаться я не собирался. Мы прошвырнулись по магическим лавкам, пообщались со знатоками экзотических печатей, посетили одного мастера чар, который считался по местным меркам архимагом. Однако даже он не дал мне вразумительного совета, каким образом убить посланника, за которым присматривает божество. Дает ему новые тела и возможность переродиться. К ночи мы устроились в одном из трактиров. Опустевший караван без охраны и слуг выглядел жалким и брошенным. Ульданты нехотя сварганила нам простой ужин. Лунная эльфийка была явно не в настроении. «Мне хочется поскорее избавиться от скверны. Кажется, будто она выедает меня изнутри», — призналась Ульданты. «Да ладно, а мне нравится. Такая легкость в теле, и думать ни о чем не надо», — радостно вставила Нюру. «Ох, ох, нас точно сожгут на костре», — вздыхал Зермаш. «Не переживайте, наставник вам поможет. Он умеет все», — польстила мне Лейна. «Приятно иметь учеников, что ни говори», — хмыкнул я. «Мы так и не взяли след Ферштагена», — пожаловалась Ульданте. «Я не виню в этом нареченного. Он не сделал ничего плохого. Но мне хочется продолжить расследование, пока он не исчез». «Если тебе так не нравится, могу снять с тебя тьму. Думаю, нас Нюру хватит, если мы захотим сойти за своих перед культистами. Кстати, надо будет использовать наш новый статус послушника». Пришла мне в голову одна пока еще размытая идея. «Буду признательна». Счастливо выдохнула Лунная. «Готова раздеться перед своим нареченным, терпеть боль и унижение?» «Ради избавления от скверны, готова». «Тогда добро пожаловать в мой милый фургончик!» Я вспомнила о произошедшем во время исцеления Нюру. «Смотри, если не сможешь держать тьму в узде, придется перенести процедуры. Я не хочу, чтобы стража заинтересовалась странными темными эманациями, которые витают вокруг трактира». «Я не побеспокою вас во время лечения». «Наставник, можно мне посмотреть?» — попросилась Лейна. «Когда изучишь линзу, сможешь присоединиться». «Кстати, надо будет заняться с тобой. Эх, и где только время на все взять?» «Мастер, если вздумаете ее лапать, ваш стручок может сгореть в адском пламени во славу огня», — дружелюбно напомнила мне Нюру. «Спасибо, милая, учту». Луна Кая сегодня тоже не показалась полностью из-за туч, так что Ульданта вела себя относительно смирно. Посматривала на меня с толикой вожделения, но держала себя в руках. Мы уединились в фургоне. Лунная по моей команде оголила торс и легла на кровать. Сосредоточиться при виде такой красоты оказалось трудно. Крупные калибры ульданты внушали трепет и почтение. К чести Харана Мрадиша я сумел удержать себя в руках и практически ее не лапал. Просто проверял близость магических контуров, конечно. Ульданта сдержала обещание. Было заметно, что ей очень больно во время уколов щупом, однако она помалкивала и держала свою магию в узде. Пришлось повозиться, но в итоге я сумел подобрать нужный антиспектр на основе стихии света и поразил черную кляксу в ее ауре. Ульданты не пичкали горой осколков, как меня или Ярджуна, так что процедура прошла относительно легко. Я уже поднаторел в уничтожении скверны в аурах. Правда, теперь мне приходилось вводить дополнительные фильтрующие руны, что несколько усложняло процесс. Тьма примешивалась к любой моей магии, и это крайне негативно сказывалось на заклинаниях на основе стихии света. Пришлось отводить тьму в сторону, иначе щуп разваливался на части. Ведь при встрече светлой и темной энергии они аннигилировали, распадаясь в ничто с легким всплеском нейтральной энергии. «Интересно», — подметил я во время изучения ауры лунной эльфийки. «Что?» «Кажется, я знаю, какие контуры отвечают за ваше лунное запечатление. Похоже, их спектр близок к стихии света». «Может, это что-то вроде лунного света?» — рассуждал я вслух. «Лунный свет близок к свету солнца», — согласилась Ульданте. Мне пришла в голову немного безумная идея. «А что если...» — заметил я, но осекся. «Что если...» — уточнила эльфийка. «Ничего. Я не был уверен, что затея сработает. Слишком уж она казалась мне рискованной и стрёмной, так скажем. Использовать тьму, чтобы разрушить контуры в ауре лунной эльфийки, те самые, что отвечали за запечатление, я не был уверен, что правильно определил назначение контуров. Хотя во время полнолуния можно будет провести оценку и посмотреть, какие участки наиболее активны. Но использовать тьму слишком опасно. Что, если я сделаю Ульданте аурной калекой? Лишу ее магии или дара воителя? Она мне точно спасибо не скажет. Я знал, что Ульданте жаждет избавиться от запечатления со мной. Однако что-то внутри меня сопротивлялось. Я не стал озвучивать свои мысли вслух. Мне не хотелось терять такую красивую спутницу, которая ко мне привязана прочными оковами. Мысли мои метались хаотично. Я ощутил внутри себя легкое раздражение и жесткие эмоции собственника. «Ульданте моя! И только моя, нареченная! Только она способна временно снимать мое проклятие! Она должна остаться со мной. Именно так и будет правильно. То, что хорошо для меня, хорошо для всех». Приступ внезапной злости быстро прошел, но я его запомнил. Похоже, тьма уже начала влиять на мое поведение. Мне не хотелось от нее отказываться. От этой уверенности, которую она давала. Я не хотел становиться рохлей, который идет на поводу собственной совести и морали. Тьма их успешно подавляла. Словно бес, она сидела на плече и нашептывала: «Делай только то, что хочешь сам. Не надо тебе беспокоиться о запечатлении лунной. Ты же не хочешь, чтобы она ушла, как ушла Лейтарис? Не хочешь остаться с проклятием один на один? Ульданте — твоя собственность, она останется с тобой». Пришлось даже головой помотать, чтобы выкинуть странные рассуждения из разума. Не сказал бы, что изменения произошли резко, что я прям превратился сходу в злобного диктатора. У Мрадиша и раньше были такие замашки. Просто они немного обострились. Я еще помнил себя до внедрения тьмы, так что заметил эту крохотную разницу. Надо ли мне что-то с этим делать? Сложный вопрос. Теперь я понимал отчасти Ниуру и Ярджуна. Тьма давала уверенность. Давала тебе внутреннюю силу. С ней я готов был выйти на бой хоть с Ургнашем, хоть с самим Владыкой Ночи. Ладно, развивать тьму я не планировал, черные осколки больше жрать не собирался, так что стать совсем темным мне не грозило. Такое состояние вполне можно контролировать. Я остался самим собой, просто стал чуточку более наглым и нескромным. «О чем вы задумались, мастер? Вы что-то увидели во мне?» — вопросил Ульданте, одеваясь. «Не бери в голову, это мои магические заморочки. Просто у тебя прекрасная аура и не менее прекрасное тело. Было приятно с тобой работать». «Ох уж эти человеческие самцы», — обронила она и направилась на выход. «Спасибо, что избавили от тьмы». Так свою идею я ей и не озвучил. В трактире в самом разгаре было какое-то празднование. Оказалось, что ранее один из уроженцев Винтреску дошел до финала громового турнира и занял второе место. Это служило поводом отмечать все последние дни. Местным завсегдатаям большие праздники и не нужны. Вторжение родлиганцев их волновало слабо. И это несмотря на то, что по городу ходили глашатые и зазывали записаться во временное ополчение. Свободолюбивый народ. Время стояло позднее, и за день я прилично вымотался, так что в заведение я зашел только по делу. Поспрашивал бармена и бывалых посетителей. Однако никто не знал способа убить адепта, которого оберегал бог. Или хотя бы намекнуть, к кому обратиться, тоже подсказать не могли. Хозяин посоветовал, пожав плечами. «Езжай в Крогвандер, попробуй добиться аудиенции у архимага Тавируза. По слухам, он владеет тайными знаниями и необычными заклинаниями». Вот только трактирщик являлся неодаренным и дать точную подсказку не мог. Просто направил к тому, кто считался в здешних местах самым умным. Крогвандер располагался в другом королевстве, но недалеко от Винтреску. Я уже собирался уходить, как вдруг уснувший за одним из столов выпивоха дал мне совет. «Ступай на Алый пик! Отшельник Крикун все знает про древнюю магию!» После чего плюхнулся обратно за стол и засопел. «Что еще за отшельник и Алый пик?» — обратился я к сидящим рядом. «Причудливый маг, который решил спрятаться ото всех, кричал, что за ним охотятся боги, но он сумел скрыться от их взора. Как по мне, пустое брехло!» — махнул другой рукой. «Если бы за ним охотились боги, он бы давно сгинул. Просто Крикун никому не нужен. Навыдумывал себе врагов. Визгу много, а толку нет». «Далеко Алый пик?» «День пути на север». «Хоть что-то. Благодарю за сведения. Хозяин, почарки или этим досточтимым господам». «Вот такое мы одобряем. Славься, купец, и пусть боги торговли тебя благоволят». Я не стал задерживаться в таверне и отправился на отдых. Лейна продолжала выполнять домашнее задание, я же уединился с Ниуру в вагончике. Эльфийка сделала мне свой фирменный прогревающий массаж, который теперь слегка пощипывал, видимо, потому что тьма немного примешивалась к ее огненной магии. Но мне даже понравилось. Уснул я мгновенно, словно кто-то выключил рубильник. Из темного небытия соткались размытые контуры. Постепенно узоры оформлялись в более внятные очертания. Я парил в каком-то странном вычурном зале с высокими колоннами, статуями и красивым мраморным полом. Правда, все окружение почему-то виделось в серых тонах. Мне словно бы не хватало света. Дверь с гулом распахнулась, и в помещение величаво вошел мужчина в возрасте с элегантной тростью. Он имел седину в висках и аккуратную козлиную бородку. Приятную внешность дополнял аккуратный костюм с камзолом, туфлями и подобием брюк. Костюм, скорее, был выполнен по моде Тардиса. Выглядел мужик словно с обложки глянцевого журнала. Такой ловелас, дам среднего возраста, способен косить штабелями. «Приветствую, мой новый послушник. Не ожидал, что ты решишь принять тьму, поэтому решил пообщаться лично». «Владыка!» — догадался я. «Меня знают под разными именами. Можешь обращаться, как тебе привычнее», — заметил он, прохаживаясь по залу. «Ты можешь дать мне новое тело? Снять проклятие?» — перехватил я инициативу. «Сразу к делу? Что ж, обойдемся без пустых приветствий. Да, подобные вещи в моих силах, однако за такие поощрения необходимо будет потрудиться. Не совсем я ожидал, что божество явится ко мне во сне, но ранее я бывал в похожей ситуации на аудиенции у Аурифи. Поэтому особо не удивился. Может, местные и испытывали некий пиетет к демиургам, я таким не страдал. На своей собственной шкуре мне довелось познать, что боги ошибаются. Раз они допускают такие примитивные ошибки, в плане интеллекта они недалеко ушли от людей. У них есть сверхсилы, однако они могут ошибаться, значит, их и обмануть можно. «Если только работа будет несложной!» «Нельзя получить нечто ценное, не отдав ничего ценного взамен». «Ага, скажи это наследникам богачей!» «Ты не являешься наследником или избранным, Харан». — покачал темный бог головой. — Однако можешь быть полезен. Твои знания и необычный склад ума пригодятся черной длани. Служи на совесть и получишь новое тело. Красивое, сильное, молодое, здоровое. Отправляйся в Радлиган. Там ты получишь наставления от жрецов. Продвигайся вверх по службе, и тебе воздастся. Да будет тьма». Мужчина щелкнул пальцами, и окружение заволокло черным туманом. Я очнулся в своем вагончике. Рядом мирно посапывала Ниуру, которой было лень возвращаться в фургон для слуг. «Вот уже второй раз мне довелось побеседовать с этими небесными существами. Какая-то божественная благодать на меня не снизошла. Шукхур показался мне жуликоватым властолюбцем, который грезит о мировом господстве. Штука, конечно, приятная, но надо и о других земных радостях помнить». Вот поэтому я обязан найти защиту от божественного вмешательства. Шастают по чужим снам, будто у себя дома. Подозреваю, что Шукхур явился ко мне благодаря тьме внутри. И тем не менее надо искать способ уйти от взора демиургов, иначе покоя мне не видать. И с чего удумал? Заставить благородного работорговца Харана Мрадиша пахать на дядю. Тот, кто привык работать на себя, никогда не будет выслуживаться перед начальством. Впрочем, Радлиган я все равно посетить собирался, так что посмотрим, к чему это может привести. Если я получу повышение и мне откроют доступ к хранилищу черных осколков, можно будет в кратчайшие сроки прокачать себя и спутников. Мечтать не вредно, как говорится. Я снова погрузился в дрему. На этот раз без внезапных посетителей. Обычный здоровый сон. Утро встретило птичьими трелями и запахом слегка подгоревшей каши. Ульданта проворонила завтрак. «Куда мы отправимся теперь, мастер?» — поинтересовалась Ниуру. «Обычно о моих планах спрашивала Лейтарис, но где теперь высокое, непонятно. Возможно, сгинула в поселении красных эльфов, отправившись выручать сородичей. Жаль. Буду немного скучать по ее язвительным комментариям, пухлым губам и длинным ногам. Варианта два. Либо к архимагу в Крогвандер на юг, либо к безумному отшельнику на Алый пик, что к северу. Нам стоит посетить Крогвандер. Там мы можем узнать о судьбе Ферштагена», — надавила Ульданта, что было логично с ее стороны. Лунная эльфийка желала продолжить расследование, однако я возразил. «В Крогвандер мы поедем в любом случае. У нас ведь с тобой заключен уговор. Поэтому сначала смотаемся на Алый пик». «Я слышала о нем, но ни разу не была. Говорят, это самая большая огненная гора в мире. Ух, сколько же она пепла исторгает во время извержения! Надо обязательно съездить во славу огня!» — загорелась Ниуру. «Раз нареченный так считает, посетим Алый пик», — вздохнула Ульданте. «Как же низко я пала! Думала, после запечатления с работорговцем хуже уже быть не может. Теперь еще и в темную историю вляпалась». «Нет в тебе больше скверны, я проверял!» «Но следы ее будут со мной навечно. Никто не возьмет меня в нареченные». «Чего это? Я возьму с удовольствием!» Сомнительное утешение, но спасибо за поддержку. Лицо Луналикой осветилось слабой улыбкой. Выглядела Ульданта печально, притягательно. Возможно, мне все-таки стоит ей предложить свой рискованный план по избавлению от запечатления, но когда-нибудь потом. Глава третья. На следующий день к Ульданте заявился посетитель. Одна из лунных эльфиек из местного публичного дома. Оказывается, пока мы мотались по свету, ей пришла весточка из дома. Вот бы и у нас так справно работала почта. «Что пишут?» — поинтересовался я. «Благодарят за информацию о Кае Террис. Велят возвращаться немедленно», — вздохнула она. «Похоже, тебя не хотели отпускать на это задание». «Слишком они меня опекают. Впрочем, глядя на мое нынешнее положение, возможно, они переживали не зря». «Что насчет запечатления?» «Упоминалось, что с помощью божественной милости есть шанс избавиться от привязки. Вот только веры небесным демиургам у меня нет. Неизвестно, какую плату они затребуют. Также нашли один редкий случай. Двое нареченных обратились ко тьме, и запечатление спало». «Да? Вот только я прошла через тьму, и связь никуда не делась. Поэтому данный метод не сработал. Буду искать иные возможности». «Удачи в поисках. По мне, так запечатление пошло тебе на пользу. Хорошо, что тебе попался благородный Харан Мрадиш, а не какой-нибудь мерзкий урод». Лунная посмотрела на меня со скепсисом, но спорить не стала. «Насчет тьмы «Интересный вопрос. Мне показалось, что Ульданте просто не успела пуститься во все тяжкие. Тьма поразила ее частично. Лунные ведь всего один осколок дали. Не исключено, что в дальнейшем тьма бы поразила контуры, отвечающие за магию запечатления, и она бы освободилась. Но это не точно. В первой половине дня мы покинули столицу и двинулись на север. Винтреску все еще был взбудоражен новостями о налете темных. Собиралась армия, чтобы прошерстить округу и выловить родлиганцев. Я не стал сообщать страже, что войско темных отправилось в освояси, и планов на тарг у них не было изначально. Не стоило плодить лишних вопросов. Мы продолжали наше неспешное путешествие по огненным землям. Периодически мы встречали дымящие вулканы, встревали в пепельные бури. Дорогу заметало, поэтому порой мы теряли ориентиры. Тем не менее, к вечеру мы успешно добрались до одного из поселений Тарга. Средней паршивости городок в основном известный своими шахтами. Располагался он близ горной гряды, одной из самых высоких вершин, которой и являлся небезызвестный Алый пик. Здоровенная гора! Высилась на несколько километров к небесам. Казалось, хмурые тучи ходили ниже, чем верхняя кромка Алого пика. В Тарге тучи всегда выглядели серыми, будто бы они состояли из пепла. Не удивился бы, если вместо дождя они бы исторгли из себя грязную хмарь. Нас снова внимательно досмотрели при входе, поскольку слухи о родлиганцах беспокоили жителей Тарга. Городок назывался, если переводить его название дословно, нечто вроде Железногорска. Здесь добывали железо, рядом высились горы. Или, скорее, Железновулканск, поскольку имелись в виду именно огненные горы. Полезные ископаемые добывали не только в Абрасаксе, но во многих других частях континента. Здесь тоже песчаных эльфов использовали. Активно применяли рабский труд заключенных. В катакомбах батрачили провинившиеся в различных прегрешениях. Душегубы, казнокрады, наркокупцы, контрабандисты, культисты. В Железновулканске даже невольничий рынок имелся. Не чета столичному, но в целом поторговать при желании можно. У нас, правда, один дермаш остался, но вместо него можно будет закупить новый товар. На этот раз я чувствовал себя увереннее в поселении. Темный скрыт показал свою эффективность на практике. Скверну в нас не обнаружили. «Значит, ищите старика-визгуна», — отметил один из посетителей местной таверны, когда я задал вопрос. «Разве его прозвали не Крикун?» «То было несколько лет назад. С тех пор он получил повышение. Перешел на новый ранг, так сказать. Ха! Ну и где нам найти отшельника?» «Никто не знает. Известно ли, что он скрывается где-то в заброшенных шахтах под Алым пиком. Оттуда давно ушли горняки, оставив после себя лишь пустую породу и останки тех, кто не выжил. Говорят, тоннели облюбовали разные свирепые монстры, вроде саламандр и гоблинов. Соваться туда — настоящее самоубийство. Мы все же попытаемся. Может, хотя бы какое-то направление, кто подскажет?» «В одном из дальних рукавов произошло затопление. Ступайте туда. Именно там последний раз видели визгуна. Если заслышите истошные вопли или странный скрежет, значит, вы на верном пути». Что-то мне эта затея начинала нравиться все меньше и меньше. Какой-то местный поехавший отшельник, прячущийся от богов. Вряд ли он обладает сведениями о том, как противостоять клятым небожителям. Но раз уж приехали, надо сходить. В таверне удалось прикупить кувшинчик моего любимого пойла. Учитывая, как редко оно тут встречалось, взял без лишних раздумий. На следующее утро мы отправились исследовать подгорные катакомбы. За небольшую плату нас провели через один из заброшенных входов в шахты. Отправились мы с кучей припасов и воды, поскольку не знали, сколько продлится экспедиция. За столетия шахтеры Железновулканска изрыли горный хребет насквозь. Теперь он напоминал муравейник. Алый пик тоже был весь подточен. «Затопленные тоннели? Будьте осторожны», — предупредил нас временный проводник. «Если начнется прилив, вас может накрыть с головой». «Учтем». Мы вошли в темный провал катакомб и двинулись в указанном направлении. Ориентироваться в шахтах было крайне сложно. Компас на Тардисе во многих местах попросту не работал. То ли магнитные, то ли магические поля мешали. Под горой его стрелка хаотично вертелась во все стороны, будто умалишенная. Мы осторожно двинулись по старым заброшенным проходам. Деревянные подпорки основных тоннелей давно сгнили. Рельсы для вагонеток разобрали и перенесли на новые проходы. Лишь тьма, затхлый воздух и звенящая тишина. Зермаш владел примитивным заклинанием стихии света. Он и освещал нам путь. Я заклинание переписал себе, но пока не адаптировал. Времени действительно не хватало на все дела. Лейну я хотел оставить в городе, однако мелкая настояла на том, чтобы отправиться с нами. Рисковая девица. С другой стороны, рабокрады не спят. Лучше держать юную чародейку при себе. Бесхозную девчонку могут быстро оприходовать и нацепить ошейник. Обычно Ульданте шествовала первой, следом шел освещающий путь Зермаш, затем и мы с Лейной. Мякотку я оставил в Железно-Вулканске. Опасался, что на пути нам попадутся узкие проходы, через которые канилосяшка тупо не пролезет. Дабы не ходить кругами, я делал пометки краской на стенах пещеры тоннелей. У Ульданте чувство ориентации было развито лучше моего, так что я доверял ей выбор направления, если сам терялся. А терялись мы часто. Шахты шли хаотично. Вероятно, их прокладывали через наиболее мягкие породы. Тут сам Шокхур ногу сломит. Неизвестно, сколько времени прошло, поскольку часов никто из нас с собой не носил. Проголодавшись, мы остановились на привал. Нашли приятный закуток, где было чисто, и даже имелись удобные неровности, чтобы присесть. Обошлись без готовки. Не хватало еще дрова тащить на своем горбу. Перекусили хлебцами и вяленым мясом с водой. «Мастер, я что-то чувствую!» — вдруг откликнулась Неуру. «Что-то горячее!» «Горячее? Может, у тебя жар?» «Нет никакого жара. Огонь приближается!» Мы заглянули в проход, откуда явились, и обомлели. Со множества тоннелей в нашу сторону текла жидкая расплавленная масса. Лавовый поток грозил захлестнуть нас с головой. «Так вот, что они имели в виду под затоплением и приливами», — хмуро обронила Ульданте. «Отрыжка, ксарга! Предупреждать надо, что речь не о воде, а о магме!» — буркнул я. «Ищем выходы!» Однако было уже поздно. Все проходы, которые вели в безопасные места, были покрыты все прибывающим слоем раскаленной жижи. В теории можно будет по ней даже пробежать. Обувь у нас крепкая, но бежать так мы сможем недолго. Выхода не просматривалось. «Зермаш!» «Да, мастер!» — откликнулся маг, судорожно вытирая вспотевшее лицо. «Мы ведь улучшили твой каменный шип. Быстро строй стену, чтобы лава до нас не добралась!» Мы поднялись на возвышенность. Магма зажала нас в тупике, откуда не было безопасных проходов. Раскаленная лава все прибывала. Такой безысходности я давно не испытывал. Казалось, в душе клаустрофобия наслаивалась на боязнь темноты и огня. Ужас глубин. Да еще дышать стало тяжелее. Вероятно, огненная масса выжигала кислород и насыщала тоннели угарным газом. Зермаш владел несколькими заклинаниями из стихий огня и земли. В частности, каменный шип позволял манипулировать цельной скалой. Из каменной породы он мог вылепить нечто вроде шипа. Процесс потреблял прорву маны, так что пришлось сразу подать ему оранжевый осколок. Чародей принялся спешно возводить баррикаду вокруг нашего укрытия. Каменные шипы примерно в метр высотой вырастали из пола и тянулись наверх. Спустя время ему удалось сформировать нечто вроде стены из каменных шипов, защищающей наше убежище полукругом. Успели едва-едва. Лава практически захватила возвышенность, на которой мы схоронились. Уровень магмы продолжил повышаться, так что Зермаш наслаивал все новые и новые каменные шипы, увеличивая высоту преграды. Трудился в поте лица. Мы уже смирились с мыслью, что это наш конец. Однако лава начала отступать. Прилив закончился. Ушла огненная субстанция даже быстрее, чем пришла. Алый пик жил своей жизнью. Это походило на дыхание. Только вместо воздуха легкие вулканы наполнялись пылающей магмой. Жуть. Более страшной смерти и придумать сложно. «Я же тебе говорил, не стоило за мной таскаться», — выдохнул я. «Ну, «С нами ведь все в порядке», — покашливая заявила Лейна. «Нельзя получить что-то ценное, не отдав ничего взамен». «Говоришь, словно верховный темный жрец», — хмыкнул я. «А по мне так это просто философская бурда. Можно добиться больших успехов и не прикладывая значительных усилий. А кто-то горбатится всю жизнь, но так и остается на дне. Хотя у второго шансов выбиться в люди, конечно, поболее будет». «Наставник мудр». «Я такой». «Хватит уже вылизывать собственную задницу», — буркнула Ниуру. «Где прячется этот проклятый брехун?» «Крикун». «Визгун», — поправили ее. «Так вы еще живы? Какие настырные! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Пронесся по подгорным залам жутко насмешливый безумный смех. «Отшельник, это ты? Выходи, дело есть, мы заплатим». «Знаю я ваши дела, прихвостни башков. Пришли убить меня!» «Нет же, как вы могли такое подумать? Да за мной самим охота ведется!» «Попробуй разыщи, прислужник!» Мы сорвались с места и двинулись по едва остывшему полу пещеры. Местами приходилось перепрыгивать через лавовые лужицы, которые не ушли с приливом, оставшись в шахтах навсегда. А мы еще думали, почему пол на некоторых участках такой ровный, будто бы его заливали специальной смесью. А это вулкан постарался. Какое-то время мы носились по катакомбам следом за смеющимся голосом. Казалось, он уже рядом, но отшельник умудрялся раствориться в темных тоннелях. Освещение он не использовал, так что найти его в сгустившемся мраке было неимоверно тяжело. То ли его глаза адаптировались, то ли он имел какое-то подземное чутье, а может, за годы жизни изучил тоннели как свои пять пальцев. «Снова мимо!» Раздался насмешливый голос, когда мы выбежали в небольшой подземный зал. «Ну что это, смотри! Неужели стены двигаются?» Я ощутил весь сюрреализм происходящего. И стены действительно начали двигаться. Думал, у меня совсем крыша поехала от проклятых катакомб и угарного газа. Скалистые стены поплыли, участки отделились и сформировались в неких серых созданий крупных размеров. «Каменные саламандры!» — рявкнула Ульданте. «Осторожнее!» Моя спешно брошенная молния беспомощно пшикнула, не нанеся никакого вреда. Огненные атаки Зермаша тоже помогали слабо. Что уж говорить про Лейну, которая била даже слабее моего. Я активировал поток ветра, подхватил мелкую и унес подальше по коридору. Клыкастая пасть чуть не оторвала девчонке голову. А вот Ульданте разошлась не на шутку. Зачарованный молот дробил саламандр, словно они были сделаны из песка. От монстров в разные стороны разлетались натуральные осколки, будто каменная шрапнель. Оказалось, что под шкурой, мимикрирующей под скалы пещеры, у варанов-переростков имелась вполне себе обычная плоть с костями, мясом и кровью. Правда, добраться до нее оказалось поистине тяжело. Зермаш кое-как отвлекал гадов с помощью каменных шипов. Одну тварь ему даже удалось подловить и насадить на пику. Брюхо у гадов оказалось более податливым. Ульданте расправлялась с врагами достаточно уверенно, но ей требовалось время. На нас с Лейной насела огромная саламандра, напоминающая молодого бычка на стероидах в каменной броне. Хотя бы монстры были не такими проворными. Неизвестно, чем они тут вообще питались. Возможно, охотились из засады или тупо грызли каменную породу. Вполне вероятно, что тут встречались отложения пхара, останки древних существ, которые все еще хранили магию. Может, этого им хватало для пропитания? Когда тварь прыгнула на меня, думать было некогда. Я полоснул зачарованным клинком, однако глубоко шкуру не прорезал. Тварь цапнула меня за наруч и чуть не отгрызла руку. Я всунул баклер в пасть, ударив по зубам, и кое-как освободился. Попытался разорвать дистанцию, однако саламандра проворно бросилась следом. Тьма внутри меня зашевелилась. Она толкала меня вперед. «Нельзя убегать и пятиться, не надо особо размышлять. Просто уничтожить врага и как можно быстрее!» Я попер на пролом и замахнулся клинком. По лезвию скользнули темные сполохи, магия проникла в зачарованный меч и напитала кромку. Оружие вошло точно в череп твари и пробило кость. Меч застрял в голове монстра. Каменная саламандра по инерции еще двигалась вперед и скользила по полу, но затем замерла. Тварь издохла. «А тьма не так уж и плоха. С ней действительно ощущаешь себя сильнее. Да и в критической ситуации, бывает, помогает. Монстра не брала молния, а тьме же, без разницы, она карает живое и неживое». Ульданте нанесла очередной мощный удар прямо по голове саламандры и отправила последнего монстра в иной мир. Справились. Сражение вышло скоротечным, но интенсивным и опасным. Мои заклинания были бесполезны против каменных саламандр, так что нам могло прийтись худо. Хорошо, что с нами была лунная, да и ящериц было не так уж много. 4 приличные тушки остались лежать на полу тоннеля. Удалось разжиться 2 красно-оранжевыми камнями. Не густо, но жаловаться грех. Шкура саламандр, насколько нам известно, не использовалась нигде, а вот мясо и органы вполне можно будет продать. Мы освежевали туши и перешли на уровень выше, дабы нас снова приливной лавой не залило. Я применил заклинание «Ледяной шип», которое узнал еще от Неллис и доработал ранее. Сформировал небольшой схрон со льдом, куда мы пока что поместили куски ценного мяса. Неподалеку обнаружился небольшой пруд из почти застывшей лавы. Видимо, давление вынесло магму и сюда. Жар исходил прилично, чего вполне хватало для готовки. Мы устроились рядом и принялись жарить куски саламандрятины на лавовых углях. Столь экзотического шашлыка в моей жизни и близко не было. Какое-то мясо стрёмных ящериц в полутемных шахтах на остывающей магме. Запах быстро распространился по пещерам. «О, да как вы смеете жарить мясо в моем доме?» — возмутился Крикун. «Так ты все заброшенные тоннели считаешь своим домом?» «Он рядом», — подорвалась Неуру. Однако я схватил эльфийку за руку и не дал убежать. На вопросительный взгляд Красный покачал головой. «Мы его не найдем, если он сам того не захочет». «Да, это мой дом, а вы вломились ко мне без приглашения, посланники богов», — заявил отшельник. «Ты прав. Я действительно посланник богов. Поганая Аурифи призвала меня из иного мира и дала это дрянное тело. Вместо того, чтобы исправить ошибку, наслала по мою душу Лигу без оков. Еще Орден Железного Креста пристает вечно, а теперь и Шук-Хур глаз положил. Пристали, будто банный лист, гады!» «Боги, те еще сволочи!» — согласился голос из темноты. «Присоединяйся к нашей трапезе, отец!» — пригласил я. «Давно шашлыка из ящерицы не едал?» «Нашли чем заманивать. Знаю я все ваши уловки, мой дух не сломить!» «Жаль. Тогда мы сами подкрепимся. Ульданте, доставай кувшинчик. Самое время промочить горло». «Постойте. Так я все это время таскала на своем горбу не воду, а выпивку?» — возмутилась Улька. «Грех не взять. Грибной эльф в здешних краях редко встречается». «Не будь вы моим нареченным», — вздохнула эльфийка и принялась копаться в сумке. «Я не ослышался. Вы сказали «грибной эль»?» Глава 4. «Присоединяйтесь! Грибного эля у нас навалом!» — пригласил я, сразу же развивая успех. «Ох, давненько не пробовал!» Шаркая ногами о неровный пол пещеры, к нам приблизился темный силуэт. Старик наконец-то вышел из сумрака, перестал прятаться по мрачным тоннелям. «Вот видишь, не зря тащила пойло», — заметил я Ульданте. «Я, конечно, верю в нареченного, но не думаю, что вы могли предугадать такое развитие событий». «Выпивка — лучший метод налаживания коммуникации, и отшельники — не исключение». Крикун показался в свете, который давал застывающий лавовый пруд. Неряшливый старик со спутанной бородой, висящими космами и грязной одеждой. Тем не менее, от него исходила мощная магическая аура с какими-то странными эманациями, которые я сходу определить не мог. Мне почему-то показалось, что магия Крикуна отчасти похожа на Ульданте в периоды помутнения. Выглядел старец колоритно и вел себя не менее странно. Дергал конечностями, делал комичные движения ногами, ухмылялся и бешено вращал глазами. Выкрикивал периодически несуразные кричалки. Глаза, к слову, у мага были огромными, словно он мутировал тут за много лет проживания, будто горлом, проживший долгое время во тьме. Что, в принципе, могло быть истиной. Насколько я понял, живые существа на Тардисе быстро приспосабливались к условиям обитания. Те же эльфы могли за несколько поколений измениться до неузнаваемости. Люди менялись не так быстро, но если магия...